Приложение 2. Психофизиология внетелесных переживаний Роберта Монро. Стюарт Твемлоу, доктор медицины, и Глен Габбард, доктор медицины. Роберт Монро – предприниматель из Вирджинии, один из самых талантливых в истории внетелесников. Сейчас ему чуть за 60. Он написал чудесную книгу о собственных внетелесных переживаниях и основал частный институт, деятельность которого посвящена этой теме. Институт Монро или Институт прикладных наук в Фабере, штат Вирджиния. За несколько лет до издания своей книги Роберт Монро добровольно прошел глубокий психиатрический и психологический осмотр. Он позволил подвергнуть себя интенсивным психиатрическим собеседованиям и целому ряду разнообразных психологических тестов. Роберт Монро никогда не проходил какого-либо психиатрического лечения. На протяжении своей примечательной карьеры продюсера и предпринимателя он показал себя прекрасным и деятельным работником. Ознакомившись с результатами исследований, мы выяснили, что первые внетелесные переживания начались у него только в 42 года. Он получил традиционное южное воспитание, вырос в семье замечательных и преуспевающих родителей. С самого раннего возраста Роберта увлекала мысль о полете. Мальчиком он строил модели самолетов, уже в старших классах начал учиться пилотировать летательные аппараты, а позже стал опытным летчиком-любителем. Кроме того, его захватывала идея самого движения. Например, у него прекрасно сохранились детские воспоминания о поездках по железной дороге. В 1974 году Толпин связала подобные интенсивно развивающиеся увлечения с грандиозной фантазией, которую она назвала «страстью Дедала». Разумеется, это название основано на мифе о Дедале, который был одержим желанием взлететь над морем и изготовил из воска крылья. Икар, сын Дедала, также заразился жаждой полета, поднялся в небо на таких крыльях и подлетел слишком близко к солнцу. Воск расплавился, и Икар рухнул в море, тогда как его отец Дедал продолжил полет. Толпин постулировала тесную взаимосвязанность этого мифа с увлечением полетами, возникающим в определенном возрасте. Младенец переживает первичное экстатическое наслаждение, когда отец, мать или родственники подбрасывают его вверх. Эта грандиозная архаическая фантазия, преодоление силы тяготения и полета в воздухе, обычно усмиряется в процессе взросления и переносится на тягу к высоким достижениям и прочие сублимированные формы деятельности. Например, 9 лет от роду Толстой выпрыгнул из окна в попытках взлететь и серьезно пострадал. Однако он так никогда и не избавился от веры в то, что человек в буквальном смысле способен летать. В его книгах встречаются экстатические описания слияния с Луной, которые Толпин связывает с фантазией мистического единения с матерью. Та умерла, когда Толстому было всего 2 года. Несомненно, ранние проявления грандиозной фантазии позже преобразовались в необычайное писательское мастерство и творческую силу. Сходные эпизоды можно встретить в биографии Уинстона Черчилля. В 18-летнем возрасте он спрыгнул с моста и застрял в кронах деревьев. Позже эта фантазия постепенно перенеслась из области буквальных действий в царство мышления и проявилась в его воодушевленных выступлениях, например, в речи «Мы никогда не сдадимся». Толпин приводит еще один пример. Руководствуясь желанием взлететь, шестилетний мальчик спрыгнул с кружащейся карусели и пришел в ярость, когда мать сказала, что люди не умеют летать. Позже его тяга к полетам превратилась в желание стать летчиком. Наблюдаемая у Монро увлеченность внетелесными путешествиями схожа со взрослым вариантом фантазии Дедала. Грандиозное желание детства сменилось не только внетелесными переживаниями в зрелом возрасте, но созданием целого института, деятельность которого посвящена исследованию подобных эзотерических явлений. Таким образом, в Роберте Монро можно увидеть, пожалуй, самое непосредственное преображение детского стремления взлететь, поскольку в данном случае оно превратилось в не менее грандиозную мечту взрослого человека. Однако он использовал свой интерес весьма гибко и продуктивно, в отличие от обычных саморазрушительных и непрактичных способов. Вполне возможно, что именно это настойчивое желание летать было определяющим побуждением тех людей, которые постигли эзотерическое разнообразие внетелесных переживаний, то есть путешествие в отдаленные области, погружение в иные фантастические и невыразимые миры.